Между тем, Мария осуществляет интригу, затеянную против Мальволио. Она подстерегает его в саду и роняет на дорожку письмо. Так, значит, все трое прячьтесь вот за этот куст. Мальволио движется сюда по этой дорожке. Он там на припеке с полчаса тренировался в хороших манерах перед собственной тенью. Если любите повеселиться, глядите во все глаза. Я уверена, что эта записочка превратит его в задумчивого идиота. И вдруг во имя всех забав. Так, лежи письмецо здесь. Плывет форель, которая ловится на щекотку. Да, конечно, как повезет, так повезет. Это уж дело случая. Что такое? Что такое? Позвольте. Что это за письмо? Приклеилась к моей подошве. Что это за переписка? Так. Так. Боже мой. Клянусь жизнью. Это почерк леди. Точно, это ее Т, это ее У, так она пишет большое П. Сомнений нет, это ее рука. Тайно любимому с большим приветом. Точно, это ее выражение. С вашего разрешения распечатаем. Так, осторожненько, осторожненько. И печатка ее. Так она тискает Лукрецию, это миледи. Но кому? Кому адресована? Влюблена я, видит Бог, но в кого? На устах моих замок не могу назвать его. Влюблена я, видит Бог, но в кого? На устах моих замок... На устах моих замок! На устах моих замок не могу назвать его. Дальше другим размером. Не могу назвать его. А вдруг это ты, Мальволио? А? Дальше другим размером. Могла б командовать я страстью, увы, молчат уста мои, клинком Лукреции, к несчастью, меня пронзил М-О-А-И, М-О-А-И, меня пронзил М-О-А-И. Первым делом дайте подумать. Могла бы командовать я страстью. Конечно, она может командовать, я ей служу, она моя госпожа, тут все согласно здравому разумению, тут никакой заковыки нет. Но вот в конце, что может означать это расположение букв М-О-А-И? Если бы я мог отыскать здесь хоть какой-нибудь намек на меня. Спокойно, спокойно, спокойно, М-О-А-И, М-О-А-И, молвалой. А, нет, молвалай, нет, нет, М-О-А-И. Мальволио! Да так начинается мое имя! Так, дальше никак не согласуется, не выдерживает никакой критики. Здесь второй должно быть А, а здесь О. И третья должна быть согласная. М-О-А-И, молвалуй. А, нет! Да знаете ли, эта игра похлеще всего прочего. Но если слегка поднажать, можно гнуть к себе, ибо каждая из этих буквок имеется в моем имени. Спокойно, спокойно. М-О-А-И дальше идет прозой. Если это попадет в твои руки, поворочай туда, сюда, поворочай, поворочай мозгами. А-а-а, это метафора. Поворочай мозгами. Интересно. По звездам я выше тебя, но не пугайся величия. Одни велики по рождению, другие добиваются величия, а иным оно даруется. Твой жребий протягивает тебе руку, восприми его духом и плотью, и чтоб приготовиться к тому, чем тебе предстоит быть, сбрось себя. Так, это я потом сделаю. Сбрось себя. Сбрось себя скромное обличие. Опять метафора. Предстань обновленным. Будь нелюбезен с родственником, суров со слугами, разговаривай как человек высокого положения. Держись как нечто незаурядное. Это совет той, что к тебе неравнодушно. Вспомни, кому нравятся твои желтые чулки. Мои желтые чулки. Кто всегда хотел лицезреть тебя в подвязках крест-накрест? А белье мое вспомнило. Не могу читать. Все плывет. Обязательно вспомни. Дерзай и достигнешь того, чего пожелаешь, иначе в моих глазах ты только управитель, слуга и недостоин коснуться перстов фортуны. Прощай, та, которая хотела бы возвысить тебя с твоего положения слуги, счастливая страдалица. Все кончено, все ясно, как божий день. Я стану горделив, поставлю на место сэра Тоби, очищусь от неподобающих знакомств, я стану личностью согласно требованиям. Каждое изображение приводит меня к выводу, что миледи любит именно меня. Я благодарен расположению светил. Я счастлив. Я буду выдающийся, смелый, в желтых чулках. В подвязках крест-накрест надо тотчас же надеть, сразу же. Господи, Отец всемилостивый, спасибо, спасибо. Стоп, здесь постскриптум. Ты не можешь не догадываться, кто я. Если ты принимаешь мою любовь, покажи это своей улыбкой. Конечно, я буду улыбаться. Я сделаю все, что ты пожелаешь. Первый день Рождества мне любовь поднесла куропатку. День второй Рождества мне любовь поднесла двух голубок и одну куропатку. Третий день Рождества мне любовь поднесла трех наседок, двух голубок и одну куропатку. День четвертый Рождества мне любовь поднесла четырех певчих птиц, трех наседок, двух голубок и одну куропатку. В пятый день Рождества мне любовь поднесла пять золоченых колец, четырех певчих птиц, трех наседок, двух голубок и одну куропатку. В день десятый Рождества мне любовь поднесла десять лающих собак, девять пляшущих гуляк, восемь добрых девиц, семь плывущих лебедиц, шесть гусиных яиц, пять золоченых колец, четырех певчих птиц, трех наседок, двух голубок и одну куропатку. На двенадцатый день мне любовь поднесла двенадцать котов, одиннадцать коров, десять лающих собак, девять пляшущих гуляк, восемь добрых девиц, семь плывущих лебедей, шесть гусиных яиц, пять золоченых колец, четырех печень птиц, трех наседок, двух голубок и одну куропатку. К дому Оливии вновь приходит Виола, который выдает себя за Цезарию. Позвольте вашу руку, сэр. Покорнейше готов служить, мадам. Ой, как вас зовут? Цезарио, принцесса. Так именуют вашего слугу. О, сэр, моего слугу. Мир поскучнел, притворство выдавая за любезность. Вы, милый юноша, слуга Урсину. Но герцог ваш слуга, а я его. Слуга слуги есть ваш слуга, мадам. О, о нем я и не думаю. И он пусть лучше будет пуст, чем мной запомнит. Мадам! Что? Мадам, я к вам пришел, чтобы вашу нежность вы обратили на него. Прошу, не говорите мне о нем. Но если есть какое-то другое ходатайство, оно мне прозвучит музыкой сфер. Что вы ответите? Что мне вас жаль. Но это шаг любви. Не на йоту. Ведь и врагов порой жалеем мы. Ну что ж, настало время улыбнуться. Как бедные бывают щепетильны. Да. Да, если суждено быть чьей-то жертвой, то уж достойней жертвы льва, чем волка. Теряю время. Юноша, не бойтесь, вы не нужны мне. Да. Впрочем, кое-кто приобретет хорошенького мужа, когда дозреют возраст ваш и ум. Ваш путь теперь на запад. Эй, на запад! Приятного расположения духа! Есть что-нибудь для герцога у вас? Нет, постой! Ой. Постой! Скажи, что ты подумал обо мне. Что вы себя считаете не тем, что есть на самом деле. А тогда я в этом же подозреваю вас. А вы правы, я не то, что есть. Ну, были бы вы тем, что я хочу. Ну, разве лучше было бы, мадам? Возможно, ведь теперь я лишь игра. О, как прекрасно даже и насмешка в его устах презрительных и гневных. Лишь вор в потемках заметает след. Любовь же выставлена вся на свет. Цезарю! Тому порука и честь, цветенье розы, правда, все, что есть. Я так люблю рассудку вопреки, что не умею скрыть своей тоски. Вам не любить меня, резонов тьма, но сердце не зависит от ума. И довод в пользу всех моих признаний, незваная любовь всегда желаний. Одна душа и правда мне дана. И женщина на свете ни одна не будет им хозяйкой. Господин души своей сердца, я один. Адье, мадам. К вам герцога слезу я больше никогда не принесу. Нет, приходите. Вы лишь, может быть, немилого заставите любить. Сэр Эндрю слышал разговор Оливии с Виолой. Когда он остается наедине с сэром Тоби, он высказывается так. Нет! Я больше здесь ни секунды не останусь! Это факт! Но резоны? Резоны! Дорогой капризник! Где резоны? Да что тут говорить, когда я собственноручно видел, как ваша племянница любезничает с придворным герцогом на моих глазах, так как мне этого не снилось никогда! А где это происходило? Да это происходило в саду. А скажите, старик, видела ли она вас? Да так же ясно, как я вас теперь. Ну, так это же свидетельство того, что она вас любит. Вы меня за осла принимаете, это факт. Да нет, нет, я вам сейчас это докажу по всем законам, призвав свидетелей все доводы и соображения. Доказывайте. Да-да. Она делала вид, что благосклонна к этому юнцу на ваших глазах именно для того, чтобы вывести вас из себя. Да-да, что? Пробудить вашу уснувшую доблесть, воспламенить ваше сердце, растравить вашу печень. Вы должны были так осадить этого юнца, чтобы он лишился речи. Вот чего от вас ожидали. Так, а... А как же? А вы взяли и проворонили. Так, а... Вы упустили золотой шанс. Да. А, так, а... И теперь, конечно, во мнении миледи, идете на всех парусах к северу. Там вы и повиснете, как сосулька в бороде у голландца, если не спасете дело каким-нибудь проявлением доблести, достойным похвалы или политическим ходом. В таком случае я предпочел бы доблесть, потому что политики это я терпеть не могу.